На блюде призывно дымились пельмени, а бутылки с кампари и пунт-месс все не пустели, отчетливо выделяясь на фоне уже выпитых бутылок дольчетто и барберы. Ужин длился уже минут 40, но пирующие по-прежнему с аппетитом поглощали закуски. Между стульями, словно корабли во льдах, были зажаты 4 тележки, откуда официанты то и дело извлекали жареный перец, запеченных линей, кильки в красном и зеленом соусе, фаршированные рисом помидоры и тыквы, яичницу по-деревенски, свиную колбасу. У инженера Фонтаны желудок мог камни переварить. Его, как человека аккуратного, смущал только бедлам, а вот за Витторио он беспокоился. После трудного, суматошного дня этот разгул гастрономических страстей грозил Витторио катастрофой, приступом печени, что было бы катастрофой и для акционерного общества. На завтра и послезавтра намечалось несколько пренеприятных встреч, требовавших присутствия Витторио. Фонтана снова повернулся, чтобы подбодрить президента дружеской улыбкой. Но улыбка тут же погасла. Витторио исчез. Вначале Фонтана решил, что его прикрыли могучие соседи, сидевшие вплотную друг к другу. Он приподнялся и увидел, что стул Витторио отодвинут в сторону и пуст. Фонтана окинул взглядом весь зал, ища Витторио, но безуспешно. Тогда, даже не извинившись перед своими соседями, которые, впрочем, не обращали на него ни малейшего внимания, инженер покинул шумный пир, поднялся по ступенькам и постучал в дверь туалета. «Витторио?» Никакого ответа. Он нажал на ручку. В туалете никого не было. Наверное, ему стало плохо, и он ускользнул в сад, чтобы облегчить свои муки, с тревогой подумал Фонтана. Он поспешно вернулся на террасу и стал спускаться по деревянной лестнице, которая вела в сад и на стоянку машин. Но на третьей ступеньке остановился, прищурился, и на губах его появилась снисходительная улыбка. В темноте он различил чью-то тень, украдкой пробирающуюся среди других машин к Опелю. Мотор слабо заурчал, и президент акционерного общества обратился в бегство. Через открытые окна гостиной донесся стук захлопываемой двери, заскрипел гравий, и такси, увозящее Массимо, промчалось по аллее перед виллой. «Снова удрал», — с горечью сказала сеньора Кампи. «И куда он так торопится? Никогда ничего не скажет». «А тебе будто и невдомек», — процедил сеньор Кампи сквозь зубы. С виду это напоминает разговор родителей, обеспокоенных тем, что сын пошел по плохому пути. «Так бы всякий подумал», — улыбнулась про себя сеньора Кампи. Между тем все было совсем иначе. Муж раскуривал очередную вонючую сигару, и потому голос звучал хрипло и мрачно. Сама она всегда огорчалась внезапному исчезновению Массимо, но не из материнской ревности, просто Массимо был, пожалуй, самым интересным и остроумным собеседником, и говорить с ним доставляло ей ни с чем не сравнимое удовольствие, особенно в те редкие вечера, когда в доме не было гостей. «Надо бы пригласить его провести несколько дней с нами», — вздохнув, сказала сеньора Кампи. «Кого?» «Массимо». Сеньор Кампи стал смеяться. Сначала тихо, а потом все громче и неудержимее. И, понятно, поперхнулся дымом. Он встал со слезами на глазах и, задыхаясь от кашля, выдавил из себя. «Можно подумать, что наш сын живет в Японии». Сеньора Кампи пожала своими элегантными плечами. «При чем здесь это? Разве нельзя пригласить сына в гости только потому, что он живет в 10 минутах езды отсюда?» «Да чего вы похожи друг на друга?» не переставая смеяться, сказал ее муж. «Подобная идея могла прийти только вам двоим». «Да, но ты видишь его каждый день, а я нет».